На их лицах вопрос, сомнение и попытка понять мою логику, на что я устало вздохнул и решил пояснить более понятным языком. Этот пиин считает, что с помощью десятихвостого он сможет подчинить людскую волю, но правда такова. Пусть он и сломает их дух, но этот навязанный им мир все будут ненавидеть. Выбор – это то, что делает нас людьми. Забрав его у людей, он лишь создаёт иллюзию своего мира во всем мире. Быть может, именно в этом его цель – создать эту самую иллюзию. Спокойно сказал Итачи, выражая по краям своих губ едва уловимую и слабую улыбку. Похоже, ей понравилось мое пояснение. Тогда это будет жалкая и глупая утопия. Я уже говорил ранее об этом, когда ты еще была рядом с кисами. Да, я помню. Я тоже считаю, что мир, который походит лишь на приятный и бесконечный сон, это глупая вещь. Оно того не стоит. Без трудностей, боли, страдания и смерти мы лишаемся всего того, что позволяет людям расти над собой. Мы становимся лучше не только ради других, но также ради самих себя. Саски помогла мне это понять. Моя жизнь уже не принадлежит только мне. На этом наш диалог медленно, но верно подошел к концу. Следующие дни не отличались чем-то удивительным или новым. Саски спокойно приняла и даже слабо пыталась скрыть радость от того простого факта, что она теперь всегда будет жить под одной крышей со мной, и если кто-то спросит, то я официально подтвержу наши серьезные близкие отношения. Я не был наивен и безответственен и принимал тот факт, что когда-нибудь предложу ей стать моей женой. Между текущими традициями данного мира и моими традициями викингов не было каких-то разительных отличий данной церемонии. Самое забавное и ироничное было то, что по традициям принято дарить жене меч. Когда я создал и подарил в прошлом меч Саске, то я косвенно таким образом мог намекнуть о нашем будущем. Тогда я не думал об этом больше, чем просто подарок для слабой, глупой и наивной девчонки, но из-за прошедшего времени и событий, что произошли между нами, я не мог не найти это смешным. Будто я сам того не ведая был под властью невидимой нити судьбы, которая тянула нас друг к другу и связывала нас близкими узами. Будто я видел невидимую красную нить, которая тянулась от ее ладони к моей ладони и не давала мне возможности вернуться назад. Итачи была предложена отдельная комната, в которой в прошлом спала Саске. Ей было несложно догадаться, почему мы могли спокойно спать в одной постели. Очевидные вопросы имели очевидные ответы. За прошедшие несколько дней я не планировал злоупотреблять сексуальными отношениями и дождаться, когда все успокоятся. Все же, я не был уверен в том, что во время нашего приятного акта никто не решит прервать его на самом интересном моменте. Просто мне хочется иметь чистое понимание своего будущего и будущего этих учиха. Когда со всем этим разрешится, то можно будет и повеселиться. С ней я научился терпению. Ей нравилось ощущение близости и простых объятий. Я ощущал тепло, уют и спокойствие в своей душе. Так же, как и она. Я видел это в ее глазах и ее мягким жестом и то, как она любит слушать биение моего сердца. Все мои предположения касательно плана Цунади подтвердились именно тогда, когда я, Саске и Итачи прибыли в назначенное время в резиденцию Хокаге. Все мелкие процедуры, совещания и объявления были проведены, и теперь остался лишь решить вопрос с Итачи. За прошедшее время Итачи уже успела избавиться от плаща Акацуки и заменить его на стандартную серо-белую униформу, которую она когда-то носила еще будучи Анбу. Ее правая рука была успешно вылечена перед официальным вызовом для того, чтобы она смогла произвести презентацию своего небольшого спектакля. Все же, на этом событии была не только сама Хокаге, но также Джирая, Какаши и советники Митакада Хамура и Кахару Утатани, которые явно ощущали дискомфорт, неприязнь и некоторый страх, а все из-за того, что Итачи пусть и сделала это ради деревни, но она знала, кто именно так легко и спокойно дал разрешение и согласие на проведение операции по уничтожению ее собственного клана. Хокаге спокойно положила свою шляпу на рабочий стол и сложила ладони в замок перед собой. Итачи Учиха, названная, спокойно выходит вперед и приседает на одно колено. На ее лбу уже нет привычного протектора отступника деревни. Ранее вы обвинялись в уничтожении своего клана Учиха, и вам был дан статус Нуканин. Но исходя из полученных доказательств от достоверного источника, мы смогли понять, что все ваши действия были с намерениями защитить деревню от восстания клана против деревни. Вне всякого сомнения, ваше решение стало причиной гибели не только наших врагов, но также и невинных людей, которые не имели никакого отношения к восстанию. Несмотря на это, мы приняли решение дать вам второй шанс и послужить на благо деревни. Мы восстановили ваш статус. Теперь вы более не отступник, а шиноби Канахи. Мы также понимаем, что ваше положение не позволяет вам создать с кем-то товарищеские или дружеские отношения с теми или иными шиноби нашей деревни. То, что было сделано, уже невозможно изменить. Ваша репутация и слава не позволит кому-то довериться вам. Единственное, что мне известно наверняка, так это то, что ваша единственная семья приняла вас и доверяет вам всем своим сердцем. Ну, а если Саскиучиха доверяет нам, то и мы способны довериться вам. Именно поэтому у меня нет сомнений касательно вашей преданности и лояльности. Вы не будете иметь какой-то определенный ранг или статус. Вы будете моим первым анбу, который не будет иметь особой печати. Это было крайне сложное и трудное решение, но мы приняли его по двум причинам. Если мы это сделаем, то доверие и отношения между деревней и кланом Учиха станут куда более напряженными. Я не думаю, что Саски согласится на это из-за крайне плохого опыта в прошлом. История и ее ошибки не должны повторяться. Мы должны учиться на них. Я удивленно приподнял бровь и легко усмехнулся. Я был несколько впечатлен. Эта женщина заработала от меня несколько очков доверия и уважения. Вторая же причина заключается в том, что кто-то должен защитить и сохранить ваше наследие. Вас слишком мало. Ваш клан на грани уничтожения. Именно поэтому, прямо сейчас, я даю вам свое первое задание. Итачи Учиха. Хай. С этого момента вашим основным заданием будет защита Учиха Саски. Побочные задания вы будете получать от меня тогда, когда необходимо. Информацию о заданиях вы имеете в свободном доступе разглашать лишь Саски Учиха и Наруто Узумаки, и если данные личности будут спрашивать или требовать разгласить ее, то вы должны ее предоставить. Даю слово Хокаге, что данные задания не будут вредить или косвенно ухудшать отношения между кланом и деревней. Все это ради того, чтобы дать вам возможность зарабатывать деньги и вести стандартный образ жизни шиноби нашей деревни. По своей сути, все то, что она сказала, было самым идеальным и лучшим решением, на которое Хокаге была способна. Я в очередной легкой усмешкой, а также с небольшими улыбками остальных, стал свидетелем того, как Саски от этих новостей буквально в резком рывке обняла ее и была крайне рада такому исходу. Ее старшая сестра уже не была более преступником, и самое главное, она не будет теперь попусту пропадать на своих заданиях. В конце, Цунади передала ей лично на руки бандану, опустила голову и ненадолго прикрыла глаза в знаке уважения. Все же, Цунади, которая в каком-то смысле понимала ее и проявила уважение. Контекст был разный. Если Цунади потеряла все из-за войны по вине деревни, то Итачи потеряла свой клан и почти всю свою семью по вине интриг внутри деревни и ее клана. Они оба понимают, что это значит потерять своих любимых и близких. Живите ради своего клана и, самое главное, ради своей сестры, Итачи-сан. Я не могу выразить словами свои чувства благодарности, Хокаге сама. Не нужно красивых и бесполезных слов. Лучше докажите на поступках. Кто бы что ни говорил и какие бы слухи вокруг вас не создавал местный обычный люд или шиноби, но если вы просто будете пытаться исправить свои ошибки через помощь нашей деревни, то через некоторое время вы станете первым живым примером, что люди действительно могут искупить свои грехи и ошибки. Достаточно просто постараться и пожелать этого. В очередной раз я был впечатлен. Похоже, Джирайя действительно не ошибся, когда говорил о том, что она сильный и волевой лидер. Ее слова невольно заставляют меня все больше и больше чувствовать ощущение уважения и доверия. Еще я также находил ее последние слова немного ироничными, а все потому, что они почти в точности копировали мою речь об изменении. Она изменилась, и это помогло ей взглянуть на вещи с трезвым взглядом. На этом все. На текущий момент все свободны. Когда необходимо, я вас вызову. Ее серьезный и полный решимости взгляд устало и даже, можно сказать, обреченно прошелся по большим стопкам бумаг формата А4 на ее столе. Работы еще до хрена и куча. Ха-ха-ха. Еще и забавная. Саски подозрительно провела черту от нее до меня. Ладно, ладно, не буду создавать почву для ревности. Если решите когда-нибудь выпить, то не забудьте меня вызвать в Хокаге сама. В прошлый раз я как-то не смог оценить, какой из вас собутыльник. Это вызов. Возможно, будущее покажет. Ай, Саски, не тяни меня за ухо, я не флиртую, клянусь. Да и твое дадзюцу вполне способно видеть правду или ложь, и сейчас ты хочешь меня убить своим взглядом. Пожалуйста, не используй свое черное пламя для того, чтобы подтвердить мои слова. Ты можешь спокойно верить в свою ложь. Во имя девяти, женщины, и почему вы всегда ищете во всем скрытый смысл? Может, потому, что для этого есть обоснованные причины. Ты никому не предлагал ранее выпивать. А вот это неправда. Пока я путешествовал и искал Цунаде, этот старый отшельник-извращенец был моим собутыльником, и скажу я тебе по секрету, собутыльник из него очень хреновый. Писать порно у него выходит лучше. Это не порнография, а искусство. Внезапно вмешался в этот спор Джирая, а Цунаде медленно начала закипать. Указательный палец выдавал ритм ударов по столу, а вздутый нерв уже заметно выделялся в районе висков на фоне ее головы. Это не то же самое. Она, женщина. Поправка. Привлекательная женщина. На этих словах постепенно закипающая Цунаде резко испытала слабое смущение, отвела взгляд и заправила челку волос за ухо. Я нашел это привлекательным и возбуждающим. Красивые женщины и их красивые жесты невольно побуждают желание. Вот это место не лжет. Каха. Я был благодарен тому, что мы стояли спиной к Цунаде из-за того, что медленным шагом ступали к выходу, и она не заметила и не видела того, что соски в буквальном смысле схватила мой полувозбужденный член и выражала на лице все то, что она думает обо всем этом. Ладно, ладно, прости. Хватка стала жестче. Было немного больно, но в то же время возбуждающе. Ты неискренне извиняешься. Дай угадаю. Я должен доказать свою искренность. Ты уже знаешь, как именно. Хорошо, легко киваю с некоторым смущением и дискомфортом, повернулась за спины голову к ним. Хакаге, благодарю вас за содействие. Итачи, как закончишь со всеми делами и мелочами, не пропадай и приходи на ужин. Не дожидаясь ответа, просто положил ладонь на плечо соски и перемещаюсь на нашу старую площадку для тренировок. Заброшенный полигон будто за время нашего отсутствия никаким образом не изменился. Вон наш большой серый булыжник с отпечатками моих пальцев, который я поднимал для тренировок своего тела. Вон мои резиновые петли, обвязанные вокруг два дерева с отличительными чертами в виде разотренного покрытия и слегка вытащенными корнями из земли. Несмотря на злой тон и хмурое выражение в кабинете Хакаге, ее выражение лица и взгляд резко изменился, стоило мне переместить нас в уединенное место. Без прелюдий. Меня немного раздражает в тебе эта нетипичная мягкая и спокойная черта, которая внезапно проснулась у тебя за столь долгое время. Похоже, эти спокойные дни пусть и были приятными, но она не желала выглядеть извращенкой или похотливой женщиной, которая интересует лишь только мой член. Вместе со своими словами медленным шагом подходит к тому самому булыжнику, просовывает ладонь под юбку и резко опускает свои трусы до своих колен. Ладони опираются о тот самый булыжник и приглашающе приподнимает подол своей юбки. Очередная усмешка вышла из моих уст, очень нетерпеливо, скорее всего из-за того факта, что я посмотрел на Цунаде как на женщину и хочет поскорее выветрить неприятные мысли из своей головы и мысли о ней из моей головы этим актом. Как пожелаешь. Также в свою очередь решил просто приспустить штаны с трусами и медленно войти в нее. Соски испускает слабый и приятный милый стон. Даже несмотря на отсутствие интимных игр или прелюдий, в ней все еще ощущается небольшая влага. Похоже, она из тех, что может очень легко и быстро возбудиться. Особенно, когда мы делаем это на месте, которое создает отражение нашего прошлого. Как из простых друзей превратились в любовников. Признаюсь, что меня самого эта простая мысль еще больше возбудила. Медленным и размеренным темпом я двигаюсь в ней. Постепенно движения становились куда более настойчивыми, а темп постепенно возрастал. Моя правая ладонь уже инстинктивно обхватывает ее за длинную косу ее черных, гладких и мягких волосы. Ее красивый податливый зад ударялся о мои крепкие бедра, когда я с заметной силой и энергией входил в нее. Каждое цикличное движение создавало звук шлепка в пространстве, а ее цепкая киска каждый раз чуть слегка растягивалась и будто не желала отпускать, стоило мне податься немного назад. Очередная злая усмешка вышла из моих уст. На пару секунд остановился только для того, чтобы лицезреть эту забавную картину. Какой бы холодной, безразличной и властной она не хотела казаться, но когда дело доходит до секса со мной, ее маска мгновенно срывается, а на ее месте остается лишь одна сплошная и безудержная похоть. Почему ты, ай, шлепнул по ее заднице и заставил ее замолчать своими глупыми и ненужными вопросами. Возобновил свои движения. Все наши романтические мысли полностью исчезали из моей головы и сменялись простой животной похотью. Звуки плоти были замечательны, так как я чувствовал, что разрушаю молодую и невинную часть соски, ту, что не показывало открытого желания и жажды моего тела. Я будто пожирал давно засеянный фрукт амброзии. Всю ее невинность, ее боль, ненависть, тепло, желание и, наконец, самое главное, ее любовь. Я пожрал все это и сделал своим. Это придало мне чувство гордости. Дерзкая и наглая усмешка медленно сменилась на простую улыбку. Я был горд за себя и за нее, за выполненную работу и ее итог. Я был удовлетворен своими стараниями и был вознагражден, мгновенно меняя им позицию. На этот раз я заставляю ее упасть на травяную землю и опереться руками на четвереньки. Нашел в себе терпение избавиться от столь раздрадающей юбки и в процессе не порвав ее на жалкие лоскутки. В очередной раз резко вхожу в нее и, не ощущая уже никакого сопротивления из-за полупрозрачных соков, что она постоянно источала в процессе нашего совокупления. МХМ, очередной сдержанный мягкий стон угасает в тишине. Мои ладони обхватили ее за запястье и потянули на себя. Ее голова словно болванчик качается, ее стальной воли и контроля не хватает, чтобы постепенно высвобождать ее истинные и желанные стоны. Я ощущаю каждую складку внутри ее тела. Как беспощадно, жестоко и грубо я полностью вхожу в нее и как так же легко и просто выхожу. Играючи и мучительно приятно следил за тем, как мой внушительный половой орган демонстрировал ее возможность взять его до своего логического предела и остаться внутри. В один из таких моментов, ее взяла дрожь и спазм, ее киска ужасно сжалась вокруг моего члена и погрузила его в теплый влажный плед. Было очевидно, что это символизировало мою первую победу. Ее лицо уже безвольно опустилось вниз, а слюна небрежно покидала ее ротовую полость от переполняющей эмоции и желания. Это было так невероятно, я люблю, когда ты так меня терзаешь и мучаешь. Пытается собраться с мыслями и перевести дыхание, но ей все еще сложно собрать свои мысли в едино из-за одного простого факта. Я до сих пор был до предела внутри нее, а мои руки, что удерживали ее запястья, были единственной вещью, которая не позволяла ей просто рухнуть мешком на травяную землю. Сегодня безопасный день, а потому намек был крайне ясный и понятный. Кто-то очень жаждал получить награду и ощутить чувство заполненности. Быстрый и жестокий темп быстро доводил меня к приближающемуся оргазму. То, как она целовала своей маткой мой кончик и как я теребил ее щеку матки, вызывало бодрость и животный инстинкт к оплодотворению. Учиха тоже ощущала приближение моего оргазма и специально в такт моим движением старалась опуститься глубже, несмотря на то, что это было по своей сути невозможно. Ах-арк-хук, финальный аккорд завершился в заключительном и простом рывке. Я устала, расслабленно и удовлетворенно выдыхал. Отпустил ее запястье, отчего она мгновенно устало рухнула, но перед падением успела подставить ладони и крайне удобно выпятить назад свою упругую задницу до самого конца моих бедер. Сексуальный и мягкий стон удовольствия соски выходил в такт моему семиизвержению, когда ее внутренности накачивались порцией за порцией. Последовательное высвобождение становилось все меньше и меньше. При этом я спокойно понимал и ощущал, что она уже наверняка заполена до краев, и тот факт, что вязкая, белая и густая жидкость уже просачивалась из краев ее половых губ, лишь подтверждала это. Целую минуту я ощущал непередаваемый кайф и облегчение от оргазма, пока не решил медленно из заметной дали и наслаждения вытащить свой половой орган из ее лона. Стоило члену покинуть столь приятную и жаждущую киски, как из нее медленным потоком начало свисать и падать на травяную землю мое плодотворное семя. Садистская усмешка сама собой приросла к моему лицу, учитывая то, что она еще была способна в таком положении удерживать свою задницу, наводила на мысли о том, что у нее еще остались силы и желание к продолжению. Легкий удар ладонью по заднице, и она в колышущийся такт плоти вздрагивает и покрывается легкими волнами. Семя уже более агрессивно покидает ее лона, а из ее уст вырывается мягкий стон. «Хочешь еще?» «Да-да, я лишь пожелал о том, чтобы наша игра не заняла слишком много времени. Все же, я как-то услышал от соски, что Итачи имеет какую-то странную прогрессирующую болезнь в районе легких, и именно поэтому во время сражения с ней у нее появился шанс для контратаки, когда она кашляла кровью. После этого мне бы хотелось понять, а что именно планирует делать со мной дальше Хокаге. Что-то мне слабо верится в то, что ко мне применим стандартный метод получения заданий по сопровождению или защите того или иного лица. Да, для занятия или убийства времени это вполне неплохая задача, но для раскрытия потенциала необходимо что-то другое. Хотя, Коноха никогда не будет ставить в приоритет потенциальные или перспективные методы тренировок или заданий. Им важна стабильность и безопасность. Самый наглядный тому пример это Хатаки Какаши. У него было куча времени для нашего развития, но он никаким образом не показывал свою ответственность или ответственность его вышестоящих лиц, которым не безразлично наше желание стать сильнее и лучше себя прошлых. Возможно, Какаши мог в какой-то момент проявить ответственность, но я просто не желал ждать или надеяться на возникновение этого момента и решил положиться только на себя, ровно как и Саске. В любом случае нам следует возобновить наши тренировки сразу после решения вопроса с Итачи, с ее болезнью. После этого я хотел бы понять, какие именно мысли у Хокаге насчет нашего будущего. Мне хотелось бы понять, что именно она планирует, а все потому, что раз Акацуки начали действовать, то и вероятность их повторного появления уже в нашей деревне может негативно повлиять на последствия их атаки. Все же, они должны знать, что мне плевать на всех кроме Саске и может, ее старшей сестры, Итачи. Все же, ее семья, это моя семья. Если она умрет, то Саске будет грустить, плакать и винить себя в этом. Я не могу допустить, чтобы этого случилось. Я не желаю видеть этого. Все это я думал с кирпичным лицом, наблюдая за тем, как Саске с крайне возбуждающим и игривым выражением лица занимала свою любимую позу наездницы. Ладонями опиралась на мои плечи, а ее манящая и полная грудь приятно чуть подпрыгивала в такт ее движением. Я как-то решил за завтраком спросить у нее из любопытства о том, что ей больше всего ей понравилось в нашем сексе. Сверху ощущается чувство контроля и доминирования, так Саске решила ответить. Учитывая ее характер, то было вполне очевидно, что это была ее любимая поза. Дает иллюзию контроля, доминирования и власти над мужчиной, несмотря на то, что я просто позволяю ей делать так, как ей хочется. Нужно будет как-нибудь изучить местную книгу с позами и провести эксперимент. Быть может, я найду какую-то позу, которая понравится нам обоим. Я не особо испытываю к какой-то позе искреннее предпочтение. Секс – это секс. Вот и все. Бить мясо, а другое мясо можно разными способами, но суть от этого не изменится. Хотя, если делать это качественно и умело, то можно найти способ получать от этого акта недюжинное удовольствие. Что-то мои мысли заводят меня куда-то не туда. Глава 23. Итачи. Последнее время Итачи испытывала странные ощущения. Это не вызывало дискомфорт, а скорее вносило хаотичность и сложность в предсказывании сценария будущего. Ей было сложно просто взять и принять тот факт, что у нее есть возможность начать свою жизнь с чистого листа. Нет, она не забыла о своем прошлом и своем преступлении, но ей было непривычно осознавать, что единственное наказание, которое она получила за все это, так это небольшую взбучку от ее младшей сестры и сломанную руку. Да и сломанную руку по итогу вылечили через несколько дней после последнего громкого инцидента. Главная угроза безопасности и жизни Саске была устранена, и от этого было легче на душе. Правда, проблема же заключалась в том, что она иногда ощущала неприятное ощущение в солнечном сплетении. Фантомная, ужасная и сковывающая боль от неоспоримой истины и правды, которая была зациклена в ее разуме. Ее душу разъедала изнутри вина за убийство членов ее клана, отца и матери. Даже если она пыталась убедить себя, что другого выбора у нее не было, убедить себя в том, что это ради Саске, но она была готова встретить правду лицом к лицу. Все ее решения были сделаны по ее собственной воле. Никто не заставлял ее. Она решила выбрать путь, по которому будет следовать. Решила создать маску, которая должна была сохраниться до самой ее смерти. И в конце концов, умереть от того единственного человека, ради которого пожелала отдать все, что у нее есть. Но, почему Саске простила ее? Это не имеет смысла. Это невозможно. Это нелогично. Разум будто отказывался принимать реальность за действительность. Какое-то невероятное гендзюцу или сон, из которого она не может выбраться. После того самого дня, когда Данзо был мертв, а ее распределили в отдельную комнату в доме Наруто Узумаки, у нее начали возникать сложности в стабильности ее духовного состояния. В ее кошмарах ее мертвые члены клана пытались утопить ее в бескрайнем океане крови и затянуть в глубины бездны. Как спокойные голоса родителей, принимающие свою смерть от ее руки, срывались на гневный и ненавистный крик. При пробуждении ее одолевала паника, переходящая в нервный срыв, но из-за опыта ремесла шиноби и своего невероятного таланта в контроле эмоций ей всегда удавалось не создавать ни единого звука и быстро успокоить себя. Принять тот факт, что ее смерть не исправит прошлое. Принять тот факт, что ее жизнь принадлежит Саске. В каком-то смысле, в этих страданиях она даже находила странный комфорт, а все из-за того, что считала, что она это заслуживает. Даже если Саски простила ее, но это не означало, что она простила себя. Она недостойна прощения. Она не была должным образом наказана. Этого недостаточно. Одно дело, когда ей говорят о том, что она должна жить, а совсем другое, когда твое собственное сознание и мысли считают иначе, но она никогда не выберет самый простой и трусливый выбор. На следующее утро, после получения уникального статуса, Итачи машинально встала с кровати и решила помочь в предоставлении завтрака. Приготовить плов с яичницей было не так сложно, но для Итачи Учиха этот завтрак должен быть идеален. Ее сестра должна получить самый лучший завтрак, на который она способна. Ей просто захотелось отвлечь себя от собственных мыслей и сосредоточить свое внимание на чем-то полезном. Достать необходимые продукты из холодильника. Занять позицию перед плитой. Добавить немного масла. Включить шаринган. Медленно взять одно яйцо и приготовиться к его отправке на горячую черную поверхность сковородки. Легкий быстрый удар скорлупы о край сковородки, и яйцо успешно падает на нее. Шепотку соли, шепотку перца. Белок успешно принимает необходимый белый оттенок, но желток при небрежном попадании на сковороду из-за круглого отверстия небрежно искажает необходимый и желаемый вид яичницы. Повторить. Положить на белую тарелку провальный ресурс и приступить к приготовлению нового. Очистить сковороду. Взять яйцо. Отправить в сковородку. Щепотка соли и перца. Закрыть сковороду крышкой. Отсчитать ровно 10 секунд. Открыть крышку и проигнорировать выходящий наружу белый пар прямо в ее лицо. Шаринган позволил заметить, что маленький осколок скорлупы остался на желтке. Чайник недовольно засвистел и оповестил ее о своем существовании на плите. Гренки успешно в знакомом звоне выскочили наружу, но ее ответственное и важное задание еще не было закончено. Яичница все еще не идеальна. Повторить. Зафиксировать поверх своего стандартного серо-белого облачения анбу белый фартук. Очистить сковороду. Отправить в сковородку яйцо. Щепотка соли и перца. Закрыть сковороду крышкой. Отсчитать ровно 10 секунд. Открыть и проигнорировать выходящий наружу белый пар. Тело уже на автомате выполняет стандартный комплекс действий. На этот раз из-за напряжения и, скорее всего, из-за того, что она находилась в полном комплекте одежды под палящим и горячим солнцем, на сковороду случайно упали несколько соленых капелек пота с ее лица прямо на яичницу. Повторить. Случайно подождала на одну секунду дольше в закрытой крышке или не дополнила больше растительного масла, и яичница прилипла к сковороде. Этот провал можно было использовать. Размазать и смещать яйцо в желтую массу, приготовить плов и смещать их обоих воедино. Вроде, выглядит неплохо, с легкой улыбкой похвалила она себя, но тут же осеклась. Неплохо, но не идеально. Повторить. 20 яиц спустя. 20 провальных попыток. Каждый из провальных образцов лежит на белой тарелке и занимает свою позицию на кухне. Рядом с плитой, на столе для принятия пищи и даже на полу. Стоило ее руке сместиться к упаковке, и она с досадой отметила тот факт, что яйца закончились, а ее завтрак и близко не был готов. Через некоторое время ожидаемо пришел Наруто, имея из одежды лишь простые шорты. Лениво зевает по пути и намеревается взять из холодильника медовуху, но резко останавливается перед кухней и выражает на лице непонимание, удивление, а после хмуро и с оттенком злости задает один простой вопрос. «Что ты, черт возьми, делаешь?» «Готовлю». Самым обыденным и простым тоном проговорила она, на что Наруто лишь еще больше выразительнее приподнял в вопросе бровь, еще раз показательно и медленно оценивая результат ее трудов. «Мне такие повары даже за даром не нужны, Саски!» — крикнул он в сторону второго этажа. «Твоя сестра, твои проблемы. Мне плевать, что вы будете делать, но завтрак должен быть утилизирован. Каждый повар должен быть ответственен за свои успехи и ошибки. Ее сестра имеет лишь белую футболку поверх тела и белые трусы. На голове сонливый бардак, а тот факт, что Саски так мило кулачком потирала правый глаз, уверяла ее в том, что перед мыльными процедурами она решила все же проверить и понять, что же именно случилось. Ах, ну, иногда сестра так может. Итачи Оне-сан, пожалуйста, в следующий раз я буду готовить. Безмятежно, скучно и с оттенком безразличия развернулась Саски обратно на второй этаж для того, чтобы, по всей видимости, сначала умыться и привести себя в порядок перед будущим днем. Видимо, понимая, что нормальной реакции или нормального завтрака ему не ожидать, он лишь устало потребовал с нее убрать весь бардак и сложить все неудачные образцы в сковородку и положить на стол. Уже будучи в домашней одежде, они, как самая своего рода обычная семья, принялись за завтрак. Во время завтрака ей устроили небольшой допрос. «Почему ты не сказала, что ты болеешь чем-то опасным? Ты все еще планируешь тихо умереть у меня перед носом и таким образом сбежать от ответственности?» С хмурым видом, громко воткнула соски вилку обратным хватом на очередную яичницу. «В свое время, но я бы занялась этим. Это не то, что можно вылечить обычными методами. Никакие лекарства, травы или медики не способны вылечить это. Я заключила сделку со старейшиной своего призыва, Наа», хмуро отозвался Наруто, называя имя, уже догадываясь, о ком будет идти речь. В прошлом, перед тем как стать его призывом, ворон по имени Атрис рассказал ему о том, что она владеет способностью управлять судьбой и читать будущее. Вороны способны найти почти все, что угодно, а потому я пожелал от них самое лучшее оружие и самую лучшую защиту этого мира. С помощью меча Тацука я способна убить любого врага, что угрожает Саске, даже если этот враг имеет бессмертное тело, а с помощью зеркала Ито я способна защитить себя от любого врага до тех самых пор, пока я не найду подходящее время и место для того, чтобы умереть. В чем заключалась сделка? Мой срок жизни. Я умру лишь тогда, когда необходимо, перед твоим триумфом. Учитывая то, что даже если это условие было выполнено, а я все еще сижу здесь, то это означает, что моя сделка была изменена. Тогда отменим ее вовсе. Пусть забирают эти артефакты. Они теперь более не имеют смысла. Я, Наруто, и ты, вполне способны защитить себя и без них. Это не так просто. Наа невозможно призвать. Она сама приходит тогда, когда необходимо. Вместе с последними словами их действительно посетило новое лицо. Темное одеяние, в районе плеч и спины своего рода черные наложенные друг на друга перья, создающие своего рода плащ с глубоким капюшоном. На лице крупная белая маска вороньего черепа. Из-под капюшона спадали несколько локон темных длинных волос. На руках несколько золотых колец с драгоценными, а на среднем пальце правой руки была серебряная печатка, закрывающая половину верхней части пальца с острым лезвием, напоминающей коготь. Призыв Наруто и, по всей видимости, призыв Итачи мгновенно явили себя перед ней и низко поклонились. «Оставьте нас!» Спокойный и ледяной голос старейшины отозвался небольшим резонансом и эхом. Наруто все еще сохранял хмурость и тихую злость. Он ненавидел норнов и тех, кто читает судьбу или будущее. «Итачи, по всей видимости, тебя ожидала не такая судьба, как ты этого ожидала, не так ли?» Несмотря на то, что Саски встала перед Итачи, удерживая в левой руке меч в ножнах, а правая ладонь была готова в любой момент вытащить лезвие, даже Шаринган не был способен прочитать искажение и ее переход прямо за спину к Итачи. Холодные бледные ладони обернулись вокруг ее плеч, а мягкая улыбка из-под маски искажала удовлетворение и насмешку. «Да, ты тогда сказала, что порой судьба распределяется не так, как мы этого хотим или желаем. То, что желала я, было противоположным желанием того, чего желает Саске. И именно поэтому ты все еще здесь. Верно, отдыхаешь, ешь, спишь и тихо ждешь, пока твоя болезнь возьмет вверх над твоим телом. Нет, условие было крайне простым и понятным. Ты просто не принимаешь и не понимаешь истинного значения того, что именно мы заключили. Ты согласилась умереть лишь тогда, когда у тебя не останется никакого желания жить. Лишь тогда, когда в твоих глазах ты увидишь, как Саске будет удовлетворена и довольна своей местью, или когда она отдаст всю себя этому акту и будет в отчаянии. Но вот беда, внезапно появился в ее тоне голоса веселые нотки, а ладони сжались с когтями вокруг ее плеч. Она победила, а ты все еще дышишь. А знаешь почему? Это очень очевидно. Потому что ты все еще хочешь жить. Я солгала, когда сказала, что именно Саске должна быть удовлетворена своей местью, Итачи. Лишь именно ты должна была быть удовлетворена ее местью. Умереть с чувством того, что она сделала все, что могла. Это никогда не было о ней, а о тебе. Ты желала, чтобы твоя жизнь закончилась именно так. Итачи просто спокойно сидела перед столом и принимала все эти слова за истину. Пустые глаза и безразличное выражение. Никаких эмоций. Лишь ее разум источает сожаление, вину и ненависть к самой себе. Наа коснулась ее щеки и мягко провела ладонью по ней кончиком лезвия серебряного острого конца среднего пальца, оставляя маленькую царапину, из которой вышли небольшие капли крови. Саске срывается со своего места и проводит взмах по ней, взмах только для того, чтобы внезапно переместиться мимо них, будто ее насильно переместили без ее понимания и ведома чуть в сторону от них. Это и есть правда. Ладони мягко перетекают от щеки к талии и шее. Саске и Наруто знали, что в этот самый момент она может очень легко и просто убить ее, а Итачи просто позволит ей это сделать. Да, по всей видимости это так. Одно дело, когда тебя прощают, но нельзя ничего сделать, если сам этот человек не в состоянии простить себя. Да, так оно и есть, но я нашла новое предназначение. Даже если я знаю, что я не заслуживаю этого, но я все равно хочу жить ради них. Таково мое желание. Что ж, хорошо, я расторгну наш договор. Я заберу зеркало Ито, но могу в качестве награды за свое принятие оставить тебе меч Тацука. Так легко и просто. В чем подвох? Недовольно отозвался Наруто, расслабленно и непринужденно развалившись на стуле, но все тело было напряженно и было готов, так же как и Саске, выполнить атаку. В этом мире наше присутствие имеет куда более заметный отпечаток, а все из-за тебя. Хах, Наруто. Меня, Наа отошла от Итачи и уже мгновенно появилась рядом с Наруто. Медленной походкой обходила его со стороны, заходя за спину и выходя уже с другой стороны. Да, ты недооцениваешь свою ценность и самое главное, что ты хранишь в своей собственной душе. Твоя сила и твой потенциал просто не имеют границ или лимитов, но ты ограничиваешь себя и свои возможности. Ты все еще считаешь, что ты простой человек или монстр, который был создан по твоей собственной воле или вине. Так ты просто инвестируешь себя и свой клан на служение мне, думаешь, мне есть до этого дела. Ты, он, оба, меня распирает любопытство. Рано или поздно, но ты встретишься с правдой лицом к лицу. Ты не можешь вечно убегать от нее. Ты не можешь убежать от самого себя. Все потому, что ты не можешь измениться. Ты всегда будешь монстром, не так ли? Быть может, он и монстр, но он изменился. Хмуро парировала рядом Саске. Ты действительно веришь в это, а он сам верит в это, я сомневаюсь. В любом случае, я услышала и увидела все, что хотела. Даже несмотря на то, что я могу видеть будущее, но истинный итог и результат того или иного выбора приводит к непредсказуемым последствиям. Я могу лишь видеть выбор, но лишь от вас зависит, какой именно вы предпочтете сделать. После этого Наа подошла к Итачи и слегка проткнула средним пальцем своей серебряной печатки лезвия чуть ниже шеи. Серебряная сталь покрыла черно-красная кровь, которая по своей сути и хранила адаптируемый мистический вирус, который проявлял себя лишь тогда, когда сам носитель желал или принимал свою смерть. Именно поэтому Итачи имела на своей памяти лишь несколько случаев, когда ее одолевал приступ. Во время ее тренировок и странствий, когда она еще была членом группировки Акацуки, и последний раз, когда она сражалась с Саске, болезнь не проявляла себя в какое-то случайное время. Именно в эти самые моменты ее поглощали мысли о собственном суициде. После этого из ее тела в оранжевом пламени ее чакры вышло небольшое круглое зеркало Ито, которое было способно сливаться с чакрой своего носителя, так же, как и меч Тацука. Когда с этим было покончено, то она лишь вежливо, театрально и низко поклонилась, используя подол своего необычного плаща из перьев прямо перед Наруто. «Мы будем с нетерпением ожидать вашего возвращения». Мистический свет янтарных глаз с вертикальным звериным зрачком вышел из-под белой маски черепа вороны. Проходит мгновение, и разрез глаз становится острее, символизируя тот факт, что личность под этой маской довольно улыбалась. Очередная игра слов и недосказанности лишь запутывали и раздражали Наруто. На последнем слове ее акцент был особенно важный. К кому было это обращение? К Наруто, Тору или кому-то другому? Они хотят увидеть снова монстра, которым он был когда-то? Именно поэтому, когда она исчезла и оставила их одних, то в комнате воцарилась глубокая и всепоглощающая тишина. Было несколько неприятно и неуютно ощущать себя после того, как какая-то мистическая и темная личность играется с их решениями и словами, будто для них они не более чем куклы, которыми они могут косвенно управлять невидимыми нитями. Итачи достаточно быстро поняла и осознала, кем именно приходится для ее сестры этот Узумаки Наруто. Его слова, характер и самая главная невероятная сила была будто не из этого мира, и самое забавное было то, что ее предположение было ничем иным, как истиной. Они не скрывали свои чувства, мысли и намерения. Даже если они скрывают свои интимные игры за закрытой дверью и установленными барьерами, после этого у них всегда можно было заметить простые и легкие улики их совместного времяпровождения. Растрепанная прическа, небольшие капельки пота и слегка свисающая и небрежно заправленная одежда. В какой-то день Итачи заметила у нее небольшой засос ушей и то, что Саски с досадой выкинула пустую упаковку с контрацептивами. Итачи пыталась игнорировать это всеми возможными силами и способами. Вместе с Саски тренировалась, уходила на особые задания от Хокаге по устранению той или иной цели и иногда убиралась по дому. Хотя, последние она выполняла крайне редко, а все из-за того, что самопровозглашенной хозяйкой дома была Саски Учиха. Единственный раз, когда ей удалось немного помочь с тривиальными вещами наподобие стирки или уборки, было именно тогда, когда ее сестра внезапно задержалась в спальной комнате. С каждым днем ей казалось, что она будто находится на привязи или на цепях, как какая-то бесполезная собака или кошка, которая просто представляет из себя некий атрибут интерьера. Даже если Хокаге и дала ей это задание, даже если она обещала себе, что защитит Саски. Правда была такова, что эта роль была уже давно занята Саски. Одно имя спокойно вышло непроизвольно из ее уст, когда она лежала на кровати и бездумно смотрела в потолок своей комнаты. Спустя минуту Итачи услышала в соседней комнате сдержанный и милый стон своей младшей сестры. Беспечно забыли установить барьер, промелькнула у нее усталая мысль. Прикрыв глаза и пытаясь игнорировать лишний шум и голоса, исходящие из комнаты по соседству. Правда, у нее это не особо хорошо получалось, и подтверждением тому было то, что на ее щеках появился слабый румянец. Тело непроизвольно слегка сгруппировалось на бок, в противоположную сторону от исходящих звуков, будто таким образом она пыталась скрыться от факта, который был прямо перед ее лицом. Прошло столько времени с тех самых пор, как она покинула деревню и стала отступником, и еще больше времени прошло с тех самых пор, как она занималась удовлетворением своих сексуальных потребностей. Весь стресс и напряжение Итачи всегда копила и сдерживала в себе, а все потому, что считала это нечто необходимым и тем, что она заслуживает. У нее не было в голове мыслей о том, что ей когда-нибудь нужно заниматься чем-то подобным. Одна рука сама собой обернулась вокруг груди, а вторая ладонь опустилась к промежности. Ладонь на груди чуть сжимала ее и потягивала из стороны в сторону, а вторая ладонь нежно постоянно повторяла цикл простых поглаживаний. Мучительные и приятные ощущения сексуального влечения невольно заполняли ее и погружали в пустоту. Лицо окрасилось в розовый оттенок смущения и слегка зажмурились с закрытыми глазами. Итачи просто хотела удовлетворить себя и не ощущать этого назойливого, раздражающего и приятного зуда чуть ниже ее пупка. Дыхание перерастало в тихие стоны, млеющие и жаждущие. Это невольно заставило ее резко стиснуть зубами подушку в надежде скрыть постыдные звуки, что источают ее уста. Положение тела слегка изменилось, сгруппировалось на животе с выпеченной задницей кверху, и уже засунула ладонь под складку своего нижнего белья. Тело становилось горячим, небольшие капельки пота начали раздражающе спадать с лица на подушку. Было лишь вопросом времени, прежде чем из ее половых губ начала выходить полупрозрачная липкая и вязкая жидкость, подтверждающая ее возбуждение. Ей более и не требовалось чего-то большего, а все из-за того, что из-за недостатка в области половой жизни ее тело не имело должного опыта справиться с этими ощущениями. Если разум желал большего, то тело могло лишь принять только такую небольшую игру. Именно поэтому буквально через несколько минут ее поглотила приятная дрожь, граничащая со спазмом всего тела. Словно слабые потоки электричества покрывали приятной волной от промежности все ее тело. Влага в районе ее промежности испачкала ее одежду, а выражение из возбужденного и мягкого резко сменилось в холодное безразличие. Быстро взяла над собой контроль и устремилась спокойным шагом в сторону ванной, уже полностью и спокойно игнорируя сцену в соседней комнате. Ее не особо волновали ее фантазии и мысли, которые посещали в тот самый момент, а все потому, что считала, что она не имеет права быть эгоистичной после всего того, что произошло. Даже если она и завидует своей сестре, даже если она желала в этот самый момент быть на ее месте и ощутить его тепло, заботу и чувство заполненности в своем сердце, то это вовсе не означает, что она имеет на это право. Прошло 2 недели с тех самых пор, как Данза был мертв. Хокаге вызвала всех троих для одного важного объявления. Из-за повышенной активности Акацуки и уязвимого положения в деревне в связи с последними событиями им было задание пока временно покинуть деревню и заняться самосовершенствованием. Сама Цунаде Синджу не знала, как долго им потребуется для полной реабилитации, восстановления и предсказывания будущих действий Акацуки, но была готова признаться в том, что это не будет быстрым процессом и что это может занять не менее 1 года. Им нужно было назначить нового лидера для Анбу, восстановить потери и подготовить новое поколение к будущему пополнению в их рядах. Если в этот самый момент члены Акацуки произведут нападение, то у них могут возникнуть большие проблемы. Наруто, Саске и Итачи не могли быть повсюду и везде, и потери будут неизбежны. Именно поэтому Цунади попросила их временно изобразить из себя мишень за пределами их деревни, пока они укрепляют свою позицию. С одной стороны, это могло прозвучать крайне грубо и неприятно, но таковы были факты. Хотя, судя по выражению и улыбке Наруто, ему определенно нравилось слышать такой прямой и честный подход к своим обязанностям его Хокаге. «Отдохните от суеты. Мы можем вызвать вас по специальной печати или вы можете сделать то же самое, если это необходимо». Наблюдателем был назначен Джирая Саннин, который должен был передавать отчет об их текущем местоположении и тренировках. Наруто спокойно принял все это, утвердительно кивнул и передал о том, что готов выступать уже на следующий день. Просто пояснил о том, что требуется собрать некоторые вещи и провизии в путь. Оставлять Итачи в деревне не имело смысла, да и было опасно из-за того, что Акацуки также могли прийти по ее душу. Поэтому необходимо было избавиться от любого риска угрозы жизни не только ради Шиноби Конохи, но также и самой Итачи. Собрали вещи в путь и хаотичным маршрутом следовали, куда глаза глядят, при этом по пути создавая ночью небольшой привал на природе с установленными разными барьерами, которые могли скрывать их невидимой вуалью снаружи и скрывать все звуки, что происходили внутри. По пути Наруто ощутил острое желание развеяться не самым стандартным образом. Ему надоело постоянно жрать, пить и заниматься сексом с Саске. Последнее он, конечно же, не озвучивал вслух, но было очевидно, что это тоже входило в его список, а все потому, что это создавало повседневность, рутину и скуку. Именно поэтому он решил вызвать их обоих на спарринг. Комфорт питает слабость. Именно поэтому им всем необходимо было выйти из зоны этого комфорта и взглянуть на простом примере на свои сильные и слабые стороны. Правда, стоило ему в довольной улыбке оскал провести удар кулаком перед собой в свою ладонь, как его улыбка резко пропала, а лицо источало задумчивость, его тело медленно разворачивалось куда-то в бок, за спину. Какое ностальгирующее ощущение! Это магия гигантов. Прямо за ними открылся черный пространственный разлом, внутри которого невозможно было что-либо различить. Через несколько секунд из него вышел двухметровый мужчина. Блондинистые небрежные волосы спадали на лицо, неухоженная большая борода, закрывающая почти всю нижнюю половину лица. Массивные серебряные доспехи, которые в тех или иных местах были покрыты неизвестными ей символами. Правая рука спокойно удерживает гигантский, почти подрост самого мужчину, обоюдоострый меч, на лезвии которого также были покрыты неизвестными ей символами. Неизвестный направлялся прямо на них, и в его глазах она отчетливо видела лишь одно чувство – ненависть. Тор, сын Одина, убийца и Фьотр Гунфьорген, своей матери, монстр, уничтожитель, бич всех гигантов, он стремится к искуплению, которого он никогда не заслужит. Он не может измениться. Неизвестный голос женщины раздавался эхом прямо в ее разуме. Несмотря на то, что голос изначально говорил на другом языке, но неизвестная техника будто автоматически поверх ее языка предоставлял ей истинное значение ее слов. «Веранди Верданди, даже здесь ты умудряешься найти и выбесить меня, ты, мерзкая тварь». Наруто без лишних слов с простого шага стремительно начал идти навстречу к своему врагу. Из-за пояса молот по его команде взмыл в воздух, а ладонь мгновенно обхватывает за рукоять и наносит мощный удар, который воин успешно блокирует, выставив лезвие перед собой. «Не вмешивайтесь, он мой». Каждый удар молота отзывался звоном и лязгом металла. Несмотря на то, что воин был силен, но его скорость и реакция была значительнее меньше, чем у него, но это вовсе не означало, что сражение длилось недолго. Неизвестные ей иероглифы, а не что иное как руны, предоставляли ему защиту от его атак, но после получения определенного количества повреждений они автоматически угасали, а доспех разрушался на составляющие. За поясом в разных карманах тот носил разного рода личных предметов, один из которых странного вида куб, покрытый рунами. Стоило ему его выставить над собой, как гравитационная сфера не позволила Наруто ударить его снова, а весь поглощенный удар по ней высвободился мощным гравитационным сферообразным импульсом, что слегка отбросил его назад. Несмотря на это, исход этого сражения был очевиден, но воин даже без своей брони и пояса упорно шел на него со звуком рыхления лезвия о землю и всепоглощающей ненависти в своих глазах. «Игрикерки брод хлауп вергильд, тхор, ты не можешь убежать от вергильд, Тор!» – яростно закричал воин, слова которого ни Итачи, ни Саске не могла понять, но Наруто не только понимал, но также коротко и яростно смог ответить. Хотя, Саске смогла понять лишь одно знакомое ей слово. «Вергильд» – этот воин требовал с него плату крови, и если сам Наруто знал, о чем он говорит, то она понятия не имела, что именно он сделал. «Игрикерфигр, Йотун, тебе суждено умереть, гигант». Наруто в мощном рывке локтем врезается ему в бок и заставляет его присесть на одно колено. Воспользовавшись тем, что рука с мечом опустилась вниз, резко схватил его же меч за рукоять, и с разворота, перехватывая меч в свои руки, наносит сокрушительный взмах сверху вниз, разрубая его на две ровные половины. После его смерти тело, одежда и даже меч начали постепенно растворяться в песчинках космического пепла. Ха-ха-ха. Несмотря на то, что сражение не продлилось долго, а никаких визуальных ран на его теле нет, кроме крови самого воина, сам Наруто тяжело дышал и еще некоторое время смотрел на то самое место, у которого рухнул его враг. Все его настроение было испорчено. Стоило Саске подойти к нему и протянуть руку, чтобы коснуться его плеча, как он грубо проигнорировал ее жест и устремился к единственной улике, которая доказывала его существование. Его пояс, который хранил в себе разные небольшие вещи наподобие рунических камней, целебных трав и амулет, от которого ощущалась магия. Из всех вещей он заприметил коричневую книгу, или скорее журнал, который тот мельком решил изучить. Быстро открывает, пробегает по нему взглядом, закрывает его и также быстро кладет себе в карман. После этого Наруто Узумаки для Саски стал будто сам не свой. Уходил куда-то один и возвращался поздно вечером только для того, чтобы лечь в постель, повернуться в противоположную сторону и закрыть свое тело одеялом. На простую попытку согреть его постель или предложить немым жестом мягкий флирт приходил в ответ лишь холодный отказ и тишина. Все его тело было напряжено, весь его разум источал холодную злость. Его прошлое настигло его, и именно это беспокоило его. Он не боялся встретиться со своими врагами как Наруто, но он не желал встречать врагов как Тор. Это его прошлое и его грехи, а потому никто в этом мире не является частью всего этого. Прошло несколько дней с того момента, и по ходу этого времени ему удалось с облегчением узнать, что именно представлял из себя этот враг. Он был экспериментом. С помощью магии гигантов они отправили в пространственное искажение одного из самых лучших воинов своей группы в надежде на то, что он сможет попасть в прошлое и убить его тогда, когда Тор еще не стал причиной их уничтожения. Когда он еще был юн, слаб и не способен был защитить себя от опытного воина. Проблема же заключалась в том, что этот эксперимент был в один конец и что никто из гигантов не был уверен в том, что это вообще сработает. Они были в отчаянии. Они справедливо ненавидели и желали мести за свою судьбу. Заклинание должно было отправить воина в прошлое, прямо к нему, где бы он ни был. По всей видимости, воин дрейфовал где-то между пространством и временем, и лишь сейчас заклинание смогло восстановить свои функции и сориентироваться по его душе, как по маяку. Даже исходя из достоверности информации журнала, смогли найти образец его крови, чтобы выследить наверняка. С одной стороны, он испытал облегчение от того факта, что в журнале был указан лишь один доброволец, но кто сказал, что им ничего не стоит, как попытаться кого-то отправить снова. И если этот воин не отличался особым умом и из-за дрейфования в Междумирье был лишь поглощен ненавистью, злостью и яростью, то как насчет других? Что если они смогут найти способ прийти сюда и призвать нечто, что даже для него может стать проблемой? Впервые за столь долгое время Наруто или Тор ощутили неприятное холодное и сковывающее ощущение страха, которое он с усмешкой смог осознать, когда взглянул на свои дрожащие ладони. На них он будто всего на мгновение смог почувствовать липкое ощущение крови своих врагов. Решение его проблемы было достаточно простым. Нужно было просто отдохнуть, тренироваться и быть готовым. Если этот инцидент повторится, то ему нужно лишь быть готовым к нему. Вот и все. В этот раз он снова решил заказать отдельную комнату в гостинице. Его сознание медленно, но верно погрузилось в сон. Только вот на этот раз в его комнату тихо и незаметно пробрались две особы – Саске и Итачи. Саске обеспокоилась его состоянием и попросила помощи у своей сестры в поисках решения его проблемы. Рассказала ей об его настоящем происхождении и предположила о том, что Тор скрывает что-то в своем прошлом, что не позволяет ему быть самим собой в их обществе. Саске узнала о том, что у Итачи есть какое-то гендзюцу, которое способно искажать или корректировать тот или иной участок памяти. Именно поэтому она не могла вспомнить такую важную деталь, как то, что перед тем, как потерять сознание в ту самую ночь, Итачи не выдержала и повернула в ее сторону свое лицо, отражая на нем сожаление, грусть и небольшие слезы. С помощью специальной техники гендзюцу они планируют погрузиться в его сознание и создать сон, который будут олицетворять его самые важные воспоминания, которые его больше всего беспокоят. Если им удастся скорректировать или стереть эти воспоминания или узнать причину его состояния, то они по крайней мере могут попытаться помочь ему. По крайней мере, именно такие наивные мысли витали в голове у Чихососки. Глава 24. Потому что ты всегда будешь. Я помню время, когда я принимал решение очень легко и просто. Я не знал своей матери, но я знал всеми известный факт о том, что это именно я убил ее, Фьоргин, для того, чтобы даровать мне жизнь. Она отдала свою жизнь взамен. Один, всятец, был крайне одержим такими вещами, как пророчество и чтение судьбы, а все потому, что почти всегда предсказания норнов сбывались. С самого своего детства норны пророчили мне великую судьбу. Защитника людей Мидгарда и богов Асгарда, Тор от гигантов из Йотунхейма. Это были простые времена, когда я не задавал каких-то сложных вопросов. Когда мне утверждали о том, что пророчество – это судьба, которая рано или поздно, но сбудется, хочу я этого или нет. Именно поэтому я очень легко принял свою роль. Если отец говорит, что так должно быть, то это означает, что так тому и быть. Когда я был молод, я увлекался искусством рун, множествами книг, но когда один, всятец, заметил это, то он предложил мне стезю воина. Именно тогда, когда моя ладонь обхватила рукоять молота Мьёльнир, то, думаю, именно тогда, моя судьба и моя роль была окончательно завершена перед представлением. Отец смог прочитать меня и понять, что в моей природе есть простая жажда и любовь к разрушению, и именно это качество он решил использовать. Враги моего народа, враги моего отца, гиганты, должны быть уничтожены. Именно такой простой указ мне был дан. Я всегда опасался Одина, не понимал и ненавидел его стиль. За место прямого и честного насилия или сражения всегда предпочитает простыми словами смещать правду с ложью или факты и слухи, только для того, чтобы получить то, что он желает. Это напоминало некую игру, а он был ее главным кукольником и режиссером, где все шло по его плану. Его культ воронов Хугин и Мунин предоставляли ему доступ к почти неограниченным знаниям и наблюдениям. Ничто и никто не уйдет от его взора. Не мы одни могли читать судьбу и пытаться ей противостоять, изменить. Великан Трим украл мой молот Мьёльнир, и один решил сначала посмеяться над ними. Как он с особой легкостью игрой своих слов предложил меня выдать замуж за него, перед этим преобразуя мою внешность в мое женское подобие. Они даже устроили пир и праздник, на котором я то и дело без конца жрал, пил и вел себя совершенно обычно и непринужденно, так как возвращение моего молота — это был лишь предлог для того, чтобы собрать большую часть гостей этого трима и уничтожить их одного за другим. Несмотря на мой неутолимый аппетит и жажду алкоголя, во мне не смогли распознать подвоха или раскрыть маскировку. Один ловко успевал сочинить какую-то глупую и очень убедительную ложь касательно того, что я просто переволновалась перед встречей со столь знаменитым и могучим гигантом, и от этого у меня появился ужасный голод. Поначалу было легко, просто и весело. Я просто не видел гигантов как людей, а скорее как существ, которые должны быть все мною уничтожены и убиты. Взмах молотом – раз. Взмах молотом – два. Каждый удар отрывает конечность или уничтожает какую-то определенную часть тела. Буквально взрываются от кинетической силы ударов и покрывают мое тело их кровью и внутренностями, но на моих устах довольный оскал и предвкушение. Я был готов с легкостью признаться. Мне нравилось убивать. Я получал от этого так-то удовольствие, будто никто другой кроме меня не способен быть лучше в этом. Я верил в то, что это моя судьба. Я приходил, вызывал их на бой. Они были вынуждены его принять. Воин, маг или тот, кто владеет талантом к сражениям и магии, неважно. Все они умирали от моей руки. Конечно же, они ненавидели меня. Конечно же, они выкрикивали проклятия и называли бесчувственным монстром, но мне было абсолютно плевать. Для меня их слова ничего не значили. Они гиганты, а значит, мои враги. Мне было плевать на их семьи, чувства и страдания, а все потому, что мы отличались друг от друга. Я – бог, а они – гиганты. Я верил, что это была наша судьба – сражаться друг с другом до тех пор, пока у них не останутся никого, кто мог вызвать меня на бой или с моей смертью. Прошла почти сотня лет, и от разоренного континента Йотунхейм почти ничего не осталось. Единицы воинов и магов-гигантов пытались спрятаться от меня, но Всеотец всегда их находил. Вылавливали их из темных щелей континента одного за другим, словно крыс. По ходу прошедшего времени я начал ощущать тяжесть в сердце и на душе, даже несмотря на то, что они были моими врагами и это была моя судьба. Почему в моем сердце было так мерзко? Каждый раз я ощущал, что чем больше я убиваю их, то тем больше я начинаю запоминать их лица, имена и их предсмертные слова. Каждый раз я ощущал, что с каждым убийством небольшая частичка меня исчезала и растворялась в пустоте, оставляя лишь голодного и безвольного монстра, ведомый лишь инстинктами. Ответ пришел достаточно быстро. Один нашел очередное убежище, деревушку с простыми обывателями. Магия гигантов позволила им скрывать свой необычный магический фон энергии, но я всегда мог их выследить. Никто из них не принимал мой вызов на бой. Никто не желал сражаться даже под угрозой смерти, а лишь пытались одарить меня алкоголем, венками из цветов и теплыми улыбками, которые по своей сути не были ни капли фальши. Они были счастливы, они жили здесь, как самые обычные люди, и не сделали нашей семье ничего плохого. Впервые за столь долгое время я почувствовал ужасную скорбь, сожаление и вину. Я пришел в их мир, я пришел в их дом, убил, разрушил и уничтожил все, что они имели, но они все равно смотрят на меня с улыбкой на лице.